среди таких огромных звезд. Твоя всего одна. Я стал как будто жалкий пес, чтобы не сойти с ума. От той веселой легкости, с которой я живу. Всех тех, кто предан, Бог прости. У входа в Ахлион. Жизнь моя, неси, свети вперед ночным кошмаром и обратно до утра. О, жизнь моя, неси, свети вперед ночным кошмаром и обратно до утра.